Эпилог. «Чудесно», — сказала женщина. «Правда здорово?» «Просто прекрасно», — ответил мужчина. Оставив агента в доме, они спустились к воде. Воздух уже был по-настоящему морозным, скоро наступит зима. Уже к выходным обещали снег, утром сказали по радио. Тем приятнее думать о лете. Как хорошо будет иметь такой домик уже к следующему теплому сезону. Пляж не относится к частной собственности, но других домов поблизости нет, так что велика вероятность, что они почти всегда будут здесь одни. Женщина представила себе, как они купят лодку и будут оставлять ее тут на берегу. Нырять можно прямо с мостков или спускаться по лесенке, расположенной чуть подальше, у большого камня. Подумать только, этот маленький мир может стать их владениями. Мечта, которая вполне может стать реальностью, хотя она не знает, сколько потенциальных покупателей уже посмотрели дом. Как она поняла, некоторые отказались от покупки. Непонятно почему. Остается надеяться. Это был бывший рыбацкий домик из дерева, в два этажа. Простой и красивый, ничего особенного, но именно такой она и хотела. Окна выходят на море, на втором этаже небольшие спальни. Вполне хватит места еще для одного ребенка. Для братика или сестрички их дочери сейчас самое время. Уже 7 лет прошло. Где она, кстати? Девочка в резиновых сапогах стояла, покачиваясь на камне. Поскользнулась было, но быстро вскочила на ноги. Она смотрела на воду, на волны, бегущие к берегу. Считала их молча про себя. 1, 2, 3, 4. По кустам пробежал ветер, трепля ей куртку. Девочка устремила взгляд на море, вдаль, словно прислушиваясь. «Привет», — сказала она вдруг. Ее никто не видел, а потому никто и не удивился. «Да, я приду. Я скоро приду». Бывает зимний порой, когда море кажется глубже и темнее, до берега доносится зов. Крики, которые манят и влекут за собой. А может быть, это просто народная молва? Возможно, это всего лишь песни ветра. Читал Алексей Данков.